Глава 34. Все сиденья во дворе заполнены. Мы шуршим и ждем. Наконец входит командор, ведущий этой службы. Лысеющий, коренастый, на вид стареющий футбольный тренер. Он в форме, серьезная чернота с рядами знаков отличия и орденов. Сложно не восхититься, но я стараюсь. Я пытаюсь вообразить его в постели с женой и служанкой, оплодотворяет как полоумный, как лосось на нересте, притворяется, будто ему приятно. Когда Господь велел плодиться и размножаться, учел ли он этого человека? Этот командор по ступенькам спускается к аналою, убранному пурпурной тканью с громадными вышитым белокрылым глазом. Командор озирает двор, и шепотки наши угасают. Ему даже руки не пришлось воздевать. Затем его голос вползает в микрофон и выползает из колонок, лишенный нижнего регистра и теперь металлически зазубренный, будто произведен не ртом, не телом, но самими колонками. Голос цвета металла в форме горна. Настал день благодарения, день славословий. Я отключаюсь на всю речь о победе и жертве. Затем следует длинная молитва о недостойных сосудах. Затем гимн. Бальзам есть в Галааде. Бардак есть в Галааде, называла его Мойра. Теперь гвоздь программы. Входят 20 ангелов, только что с фронта. Награждены, а с ними их почетный караул. Раз, два. Раз, два. Маршируют в пустой центр двора. Смирно. Вольно. И вот 20 дочерей в белом, под вуалями, выступают вперед, застенчиво, и матери держат их под локоток. Ныне матери, а не отцы, выдают дочерей и договариваются о браках. Браки, разумеется, договорные. Этим девочкам не позволяли остаться наедине с мужчиной долгие годы, все те годы, что мы все это проделываем. Достаточно ли они взрослые? Помнят ли прежние времена, как играли в бейсбол в джинсах и кроссовках, носились на великах, читали книги совершенно одни? «Пусть некоторым не больше 14, отправляйте их пораньше», — гласит правило. «Нельзя терять ни минуты». Они все равно помнят. И следующий вспомнит. Еще 3-4 года, 5, а вот после не вспомнят. Они навсегда будут в белом, девичьими стайками, навсегда безмолвны. «Мы им дали больше, чем отняли», — сказал командор. «Ты подумай, сколько раньше было мороки. Ты не помнишь? Бары для одиноких, унижение школьных свиданий вслепую, мясной рынок. Ты не помнишь чудовищную пропасть между теми, кто мог с легкостью заполучить мужчину, и теми, кто не мог?» Некоторые жили в отчаянии, голодали до дистрофии, накачивали груди силиконом, обрезали себе носы. Ты подумай, сколько человеческого горя! Он махнул на груду старых журналов. Они вечно жаловались. Такие проблемы, всякие проблемы. Вспомни объявление. Умная, привлекательная женщина 35 лет. А так... Все получают мужчину, никто не обделен. Потом, если они все-таки выходили замуж, их оставляли с ребенком, с двумя детьми, мужу все обрыдло, и он слинял, исчез. А они сидят на пособии. Или муж остался и их избивает. А если они работают, дети в детском саду или с какой-нибудь безмозглой грубиянкой, и платить за это матерям приходится самим, вычитать из жалких зарплат. Деньги для всех были единственной мерой ценности. Женщин, как матерей, никто не уважал. Неудивительно, что они плевать хотели на материнство, а так они защищены, могут мирно осуществить свое биологическое предназначение. Их целиком поддерживают, им помогают. А теперь скажи мне, ты умный человек, я хочу услышать твою точку зрения. Что мы не учли? «Любовь», — сказала я. «Любовь?» — сказал командор. «Какую любовь?» «Влюбленность», — сказала я. Командор уставился на меня честными мальчишескими глазами. «А, ну да», — сказал он. «Я читал в журналах. Они же это проталкивали, да? Но посмотри на статистику, дорогая моя. Стоило ли оно того — влюбляться? Договорные браки всегда удавались не хуже, если не лучше». «Любовь», — с омерзением говорила тетка Лидия, — «чтоб я такого не видела. Никакой моей ты, девочки, забудьте эти первобытные джунгли», — грозя нам пальцем. «Дело не в любви». «С исторических позиций те годы были просто аномалией», — сказал командор, — «просто отклонением. Мы лишь вернули жизнь к законам природы». «Женские молитвонады в основном для таких вот групповых свадеб, мужские – для военных побед. Это наши поводы сильнее всего ликовать, соответственно. Но порой женские молитвонады для отречения какой-нибудь монашки. По большей части все уже отреклись раньше, когда на них устраивали облавы, но и по сей день их где-то понемногу откапывают». Выкуривают из-под земли, где они прячутся, будто кроты. И лица у них такие, близорукие, ошеломленные избытком света. Старых тут же высылают в колонии, а молодых, еще способных рожать, пытаются обратить. И едва добиваются своего, мы все являемся пронаблюдать, как монахини проходят церемонию, отрекаются от безбрачия, приносят его в жертву общему благу. Они преклоняют колено. Командор молится. А потом они надевают красную вуаль, как все мы. Им, впрочем, не дозволяют становиться женами. Считается, что они все равно чересчур опасны. Им нельзя доверить такую власть. От них несет ведьмовством, тайнами и экзотикой. Как их не отмывай, как не меть их ступни рубцами. Сколько ни держи в одиночке, аромат никуда не денется. По слухам, у них всегда рубцы. Они всегда отсиживают в одиночке. Они так просто не сдаются. Многие предпочитают колонии. Ни одна из нас не хочет заполучить такую в пару для походов по магазинам. Они сломлены, безнадежнее прочих. С ними почти не бывает спокойно. Матери выставили по местам дочерей под белыми вуалями и вернулись к своим стульям. Кто-то всплакнул, кто-то кого-то похлопывает по спине, кто-то кому-то пожимает руки, кто-то хвастливо извлекает носовой платок. Командор продолжает службу. «Итак, желаю», — говорит он, — «чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Спасается через чадородие, думаю я. А что мы ожидали? Спасло бы нас в прежние времена? Это он пускай женам скажет, шепчет Гленова, когда они языками чешут. Это она про безмолвие. Разговаривать снова безопасно. Командор завершил основной ритуал, и они обмениваются кольцами, подняв вуали. Гав, про себя думаю я. Присмотрись хорошенько, ибо уже поздно. Позже ангелам полагаются служанки, особенно если их новые жены не способны зачать. Но вы, девушки, застряли. Что увидела, то и получила, в комплекте с прыщами и всем остальным. Но ты не обязана его любить, вскоре поймешь. Просто молча выполняй свой долг. В сомнениях, лежа на спине, можешь смотреть в потолок. Кто знает, что ты там разглядишь. Погребальные венки и ангелов, созвездия пыли, звездные и прочие головоломки, оставленные пауками. Там всегда найдется чем занять пытливый ум. Как в старом анекдоте. Что-то не так, дорогая? Нет, а что? Ты шевельнулась. Просто не шевелись. Мы, говорила тетка Лидия, стремимся к достижению духа товарищества среди женщин. Мы все должны трудиться как одна. В жопу такое товарищество! Через дырочку в туалетной кабинке говорит Мойра. Как раньше говорили, ебись ты конем, тетка Лидия. Насколько спорим, что она Джанин на колени ставит? Чем, по-твоему, они у нее в кабинете занимаются? Спорим, она Джанин заставляет дрочить свою сохшую, волосатую, старую, скукоженную. Мойра! Говорю я. Ну что Мойра? Шепчет она. Сама же об этом думала, признавайся. Никакой пользы об этом говорить, отвечаю я. Тем не менее, еле давя смешок. Но я пока сама себя уговариваю, что надо попытаться сохранить хоть смутное подобие достоинства. «Как была зануда, так и осталась», — говорит Мойра, — «однако с нежностью». Говорит Мойра, однако с нежностью. «Пользу целый громадный вагон. Вагон пользы». И она права. Я понимаю это теперь, стоя коленями на бесспорно жестком полу, слушая, как бурчит церемония. Есть могущество в непристойных перешептываниях о властях придержащих. Есть в этом наслаждение и шаловливость, и секретность, и запретность, и восторг. Как заклинание. Непристойности умаляют их, принижают до общего знаменателя. И тогда можно иметь с ними дело. В туалете на стене кто-то процарапал в краске. Тетка Лидия сосет и причмокивает. Точно повстанец помахал флагом с вершины холма. Воодушевляла одна мысль о том, как тетка Лидия такое исполняет. И сейчас я представляю великанское урчание и пот, влажные мохнатые стычки этих ангелов и их истощенных белых невест. А еще лучше – позорные провалы, члены, как трехнедельные морковки, мучительную возню на плоти, холодный и безответный, как сырая рыба. Когда все наконец завершается, и мы выходим, Гленова пронизывающе легко шепчет. «Мы знаем, что ты с ним видишься наедине». «С кем?» – спрашиваю я, подавляя желание взглянуть на нее. Я знаю, с кем. «С твоим командором», — отвечает она. «Мы знаем, что ты с ним виделась». Я спрашиваю, откуда. «Просто знаем», — говорит она. «Чего он хочет? Всяких извращений?» Трудно будет ей объяснить, чего он хочет, потому что у меня этому до сих пор нет названия. Как описать то, что между нами происходит? Да, она меня высмеет. Проще ответить «в каком-то роде». Так прозвучит хотя бы гордость принуждения. Она задумывается. «Ты удивишься», — говорит она. «Сколько нас таких?» «Я ничего не могу поделать», — говорю я. «Я не могу сказать, что не пойду». Она должна понимать. Мы уже на тротуаре. Разговаривать рискованно. Мы слишком близко к остальным, и защитный шепот толпы давно смолк. Мы идем молча, держимся позади, пока, наконец, она не решает, что безопасно ответить. «Конечно, не можешь, но разузнай и расскажи нам». «Что разузнать?» — спрашиваю я. Я скорее чувствую, чем вижу, как она легонько поворачивает голову. «Все, что сможешь».